Федор Михайлович понемногу успокоился и, уходя из музея, настоял на том, чтобы еще раз зайти посмотреть столь поразившую его картину. Этот грандиозный этюд нагого тела изображал легендарного мученика, истлевающим мертвецом, неспособным воскреснуть для новой жизни. Суровый реализм художника отводил его от условной красоты и канонического благолепия, какие придавали таким преданиям официальная церковь. Это антирелигиозное значение знаменитой базельской картины отмечает в «Идиоте» князь Мышкин и подтверждает Рогожин. Достоевский любит слушать симфонии Бетховена, благоговейно смотрит в Дрезденской галерее на Сикстинскую Мадонну Рафаэля. В этой же галерее его таинственно притягивает пейзаж французского художника Клода Лорена 1600-1682, «Асис и Галатея». Фантастический ландшафт, озаренный лучами заходящего солнца, связывается в его творческом воображении с мечтой о золотом веке. И впоследствии Ставрогин в «Бесах» — исповедь Ставрогина. Версилов в «Подростке» — рассказ о первых днях европейского человечества. И «Смешной человек» — сон смешного человека в дневнике писателя за 1877 год будут говорить об этом ландшафте как о символе земного рая. Анна Григорьевна понимала, что если он надолго задерживается перед какой-нибудь картиной, ему не нужно мешать. Значит, она его волнует и так или иначе найдет отражение в его творчестве. И Достоевский очень ценил эту чуткость и деликатность своей молодой супруги. Прекрасные черты ее характера нашли отражение в образах трех дочерей генерала Епанчина, в романе «Идиот» — Александры, Аделаиды и Аглаи. Заметим, все три имени начинаются на букву «А». Но благодаря Достоевскому и Анна Григорьевна приобщилась к высокой сфере искусства, и воздействие европейской культуры на ее эстетические взгляды несомненно. В первом письме Анне Григорьевне с Гомбургской рулетки 17 мая 1867 года Достоевский утверждал: «Мне Бог тебя вручил, чтоб ничего из зачатков и богатств твоей души и твоего сердца не пропало, а напротив, чтоб богато и роскошно взросло и расцвело. Дал мне тебя, чтоб я свои грехи огромные тобою искупил, представил тебя Богу развитой, целенаправленной, сохраненной, спасенной от всего, что низко, и дух мертвит». Дочь писателя свидетельствует, что, женившись на Анне Григорьевне, он очень заботился об ее моральном развитии. Он следил за ее чтением, воспрещал ей чтение любовных романов, водил ее по музеям, показывал ей хорошие картины, знаменитые скульптуры и пытался пробудить в ее юной душе любовь ко всему великому, чистому и благородному. Анна Григорьевна вспоминает, например, когда они приехали в Москву просить аванс у Каткова, то, проезжая мимо церкви Успения Божией Матери, что на Покровке, Федор Михайлович сказал, что в следующий раз мы выйдем из саней и отойдем на некоторое расстояние, чтобы рассмотреть церковь во всей ее красе. Федор Михайлович чрезвычайно ценил архитектуру этой церкви и, бывая в Москве, непременно ехал на нее взглянуть. Дня через два, проезжая мимо, мы осмотрели ее снаружи и побывали внутри. Достоевский высоко ценил восприимчивую деятельную натуру Анны Григорьевны,